1034. Декабрь 27. Оккультное притяжение между двумя духами прекратилось. Друг мой, знание человека тяжко, а близких в особенности. К себе привлекаем родственные противоположности, притягиваем тем, что есть в нас сродные элементы, что и в других, хотя и противоположные по форме. Тянутся друг к другу родственные сознания. Вот тебе принес кто-то и свое хорошее, и все свое плохое. Ведущий трансмутирует принесенное, хорошее в лучшее, плохое в хорошее. Если ведущий является центром устремлений подошедшего сознания и приносит ему весь свой мир, трансмутация становится возможной, но надо, чтобы сознание ведущего оставалось фокусом устремлений подошедшего. Чем более открыт внутренний мир такого сознания, тем легче возможности трансмутации. Исповедь когда-то и имела в виду это условие, когда внутренний круг сознания был раскрыт для руководителя. Вести можно, лишь зная все условия, когда душа полностью раскрывается в своем устремлении стать ближе к руководителю и лучше. Фокус необходимо сохранить, ибо при растущих огнях все отрицательные явления усилятся, и лишенные трансмутирующего фокуса потянут сознание во тьму. Этот момент особенно опасен, ибо отрыв от руководителя становится фатальным. То, что раньше могло пройти для ведомого без особо тяжких последствий, ныне в случае отрыва неотвратимо увлечет вниз, и удержаться будет не за что и не за кого. Конечно, отягощение ведущего велико, но зато в случае победы трансмутация даст ряд положительных качеств, которые раньше были пороками или недостатками. Трансмутатором будет сердце руководителя, который принимает на себя всю трудность процесса и нагрузку. Конечно, это возможно лишь при наличии чувства любви, ибо кто же захочет отягощать себя непомерно без этого спасительного чувства? В случае успешной трансмутации приобретается верное и преданное сердце, и уже не на одну жизнь. Лишь тот, кто это пережил, знает, какую тягость берет на свои плечи руководитель, трансмутируя на огнях своего сердца все то, что приносит позванный. Процесс сокровенен и тяжек необычайно. Но в этом проявляется самоотверженность учителя и руководителя, как большого, так и малого. Отрыв от сознания руководителя прерывает процесс тотчас же и отдает ведомого во власть нетрансмутированных энергий, которые усиливаются стремительно. Истинно, лучше совсем не подходить и не касаться, чем, подойдя и оторвавшись, неизбежно попасть в объятия тьмы. Ибо растущие огни, не будучи трансмутированы, станут неотвратимо огнями черного пламени. Потому предупреждаю, лучше совсем не подходить, и лучше совсем не касаться, чем разорвать нить связи. Отступление быть может только во тьму. Не игра и не шутка прикасание к свету. Начинают действовать могучие оккультные законы, и следствия нарушений их столь же неотвратимы, как завтрашний день. Прикасание к огню опасно. Стихия опасна огня. Проследите реакции сердца и в огней и увидите прямую их связь со всеми явлениями жизни. Не враги отягощают горящее сердце, но стоящие близко, и чем ближе, тем сильнее отягощение. Иногда хочется сказать, поберегли бы хотя бы ради себя. Не всякое нагружение может выдержать сердце. И тогда приносящий свой дар для трансмутации должен помочь. Как и чем? Верностью, преданностью и любовью, ибо они не отягощают, а наоборот, сильно облегчают процесс трансмутации недостатков, ведомого сердцем ведущего его.